В Раменках, слава богу, никто не помер, жили по-старому. В лесу птицы, в тюрьму девицы, а у Брашки старые бабы. И матушка с тятей сидели за медовухой. На столе воложные лепешки паром исходили, в миске тюрик квасная, а в торце стола устроился мужик однорукий. Покрестился я на образа и к столу подошел. Однорукий загреб протягивает мне шершавую, будто шкура у рыжего. — Вот, Михаил, — молвил тятя, — сын мой, Савка. Под носом взошло, а в голове не посеяно, зато грамоту знает. Никита письмо отписал, а прочесть некому. Никита, отродясь, грамоты не знал, — вспиречил я. — Ему писарь полковой писал, — ответил Михаил. А в душе у меня цветочек лазоревый лепестками шевелит. Спохватился я, снял тишком перстенек и в портки сховал. Михаил стакан мне налил в склянь. Куда ты ему столь? — взметнулся тятя. Вино для душевного разговору, а не для пьянства, — ответил Михаил. Прочел я «Отче наш» и погасил чарку до донышка. Первый раз вино пил, да не поперхнулся. В палатах царских научили так-то пить. У Берона на конюшне я лепешкой медовуху закусил. А уж ног под собой не чую. Музыка с перевалами в слух мой вошла, как в пещеру. Инда самому петь захотелось. Однако виду я не подал, все ж мужиком был. — Что за Берон? — спросил Михаил. — Выползень, царицын, — ответил я. — Она его матрасса. Кто, — Кто-кто? Тятя шею вытянул, а кигусь вот-вот ущипнет. — По-парижскому полюбовница. Я сел и стал тюрю уминать из миски, что мне матушка придвинула. — Ага, — сказал тятя. И ты тоже по-парижскому девок тискать во дворце научился. А я чую, язык мой поганый уже понесло не весь куда, а поделать с собой ничего не могу. Что по-парижскому, что по-питерскому, живот на живот, и все заживет. И тут тятя мне такую вяху отпустил, что я вмиг окорачился. Ты что, басурман? При гости мать свою позоришь. Тятя встал надо мной и кулаком замахнулся. Вот тебе, думаю, и вино для душевного разговора. Тять, прости заради Бога. У матери прощения проси, растебай. И тятя такой вензель словесный пустил по-мужицки, что я враз восстал и в ножки матушки бряк. «Сам Николай виноват», — отвечала матушка. «Девок по-парижскому, тьфу! Как выпьешь, так первое и зачинаешь. Савка и в забыль по уму ребенок, а ты ему про такое. Живет лет посту, а все будто к росту. Вставай, сынок. Небось, первый раз выпил. Первый». Поднялся я, а матушка в ухо мне шепнула. «А колечко откель у тебя?» И хитро так на меня глянула. — Чего шепчешься, Настюха? — спросил тятя. — Мое дело. — Савка, читай Никиткину грамоту, — сказал тятя и на скамье устроился. Я сел от него подали. Матушка из-за занавески у печки вышла и письмо мне дала. В заглавке Никита перебрал всех поименно в половину письма. Сообщал он, что полках перевели из Крыма в Дербент, поближе к шаху персидскому, где за рубль не купишь и того, что у нас с избытком за пятак получишь. Что шах рубит своим командирам головы, аки кочаны, коль на него дурь смурная находит. А находит она на него по 10 раз на дню. Что в Крыму и под Очаковым полегло солдат, тьма тьмущая, а более от воды тутошней и солнца. К исходу письма Никита добавил, чтобы передать от него поклон Дуньке, с коей он 3 дня миловался в Авине. А в конце петушиными буквицами было написано: «Жду ответа, аки соловей лето». И насылка, куда писать ему. Матушка, покуда я письмо читал, углом платка глаза утирала, сухой ладонью по губам проводила и вздыхала. — Пойдем на зады, — молвил тятя, когда я письмо прочел. — Покурим. У повети, где куры в квелом лопухе копошились, уселись мы рядком. Михаил кисет достал и пипку, набил головку тютюном и попросил тятю: «Дай-ка богача на люльку». Тятя уже козью ножку свернул, чиркнул крысалом, и мужики задымили. А я все перстенек в портках щупал. «Дядя Миша», — спросил я, — «а где ты руку-то потерял?» «Пулей турецкой кость задела», — ответил он, пыхтя пипкой. В Дербенте, куда меня повезли, начальство велело за место лекарств пользовать вино и уксус. Оно, может, и к лучшему, иная аптека улечит на полвека. Начался Антонов огонь. Лекаря сказали отрезать по плечо. Дали полштофа водки, чтобы не чуял я, как пилит мне кость. Провели пилою, а я ору еще полштофа. Дали и снова запилили. Пьян стал, ничего не помнил. Проспался, глянул на руку, а там культя в тряпках. Поплакал малость, а капитан утешил меня. Скажи спасибо, жив остался. И то правда. Как солдату противо турка воевать, коли кишка кишке кукиш показывает? Одного новобранца татары пленили и возвернули нам. Отрубили ему руки и ноги. Ни кистей, ни стоп не осталось. Овечерь я в баньке попарился, березовым гляком исхлестал себе до красна и всю воду на каменку для пару вылил. Хмель из меня и вышел, одно только из головы не выходило. Перед глазами все новобранец стоял без рук и ног. Уж лучше б убили нечестивцы. А ведь в своего бога веруют по татарскому прологу. Как же бог их не такое позволяет? И подумалось. А ежели тот новобранец, наш скимин с сизым носом, коего мы за место своего рекрута на войну отдали? На все Миловзорова грех тяжкий ляжет. И Никиту могли так изуродовать вычетки. После баньки уложила меня матушка на печи, а когда пробудился, кукушка из часов откуковала 6 часов пополудни. Под навесом жеребец мой бесновался, привязанный к яслям. Видать, кобылий дух в ноздрю его ударил. — Тять, а как, ежели мы кобылу нашу жеребой сделаем? — спросил я. На царских конюшнях жеребчик от породистого коня 100 рублей стоит. — Согласие может не дать, — ответил тятя. — Так то ж не Дарья, хоть и глуп ты, Савка, а иной раз и дело скажешь. — В тебя удался, — молвила матушка и горшками загремела. Вывели мы жеребца из-под навеса, дрожал он весь, ноздрями вдыхивал, облым глазом пучился от неуемности своей. Кобыла наша крупом вертела, покуда тятя кнутом ее не огрел. С 2 заходов у жеребца ничего не получилось. Дядя Миша вторил ему: «Опаньки, милый, опаньки!» После конской свадьбы дал я жеребцу и спить, и оседлал, как он малость поостыл. Матушка перекрестила меня, и потрюхал я в Питер. Перстенек с камушком бирюзовым я сызнова на палец воздел. Еду тишком. Перстеньком любуюсь. Один раз заяц без шумок прыснул из-под копыт в березняк, а новобранец без рук и ног, однако, спокою мне не дает. Думки мои все там, где Никита воюет. Сколь еще мужиков турок побьет и покалечит? — Слушай сюда, — сказал дядя Пафнутий, когда я спешился и отвел жеребца на конюшню. «Едешь в Кронштадт с Митькой?» «Еду». «Отвезешь звонарю по мешку муки и пшена сарацинского?» «Теперь ступай, отоспись. Я на ночь останусь. Скоро и твой черед в ночь выходить». Море я узрел впервой. Вода уходила в небо, горбатясь посередке, и другого берега не рассмотреть было. Волна, как в нашей чертыхане, только поболее и поленивее. Дворцовая расшива шла ровно. Дул в тыльный ветер, и часа через три Митька показал мне на остров, где была возведена Кронштадтская крепость. Остров был схож с каменкой в нашей баньке, серой и волглой. Только пах там камень рыбой и ветром морским. Мы перенесли к причалу кладь. Митька сказал, что пойдет к церкви, чтобы звонарь телегу пригнал. А я уселся на мешок и стал ждать. Вдлинь причала шли каменные палаты и лавки. В сажениях 40 по правому боку стоял царев кабак с двуглавым орлом над расстегнутыми дверями. По сходням кронштадтские амбалы тащили мешки и катили бочки. Чайки кругами ширяли над берегом. Диву я давался, как устроена та птица. Крыльями не шелохнет, а летает и выспарь набирает без единого маха. Иные на волнах сидели, как утеныши. В той стороне, где Питер лежал, мрела дымная мгла. А тут свежо было, светло. И полоса от солнца сверкала, как рыбья чешуя на волне. И солнце лучилось не скрозь бельмастую мглу, а скрозь голубень, ровно промытую в молоке. Дыхнул я на камушек бирюзовый, рукавом его протер. Приворожил мне сердце цветочек лазоревый, будто выпил я влюбленного зелья у шептухи. Чары колдовские душу захмелили крепче всякой медовухи. И хоть ведал я, что только в сказке Иванушка-дурачок женится на царевне, а в жизни-то все вершится инако, да не в мочь мне было от дум, от цветочки лазоревым оттолкнуться. Душа человека все зарубки в себе носит, ровно блонь на дереве. Зарубки зарастают, заливаемые смоляными каплями, аки слезами, да рубцы остаются. Думы мои стук колес прервал. От кабака катила телега. На облуке сидел мужик в красной косоворотке. Босые ноги у ступицы болтались. На потыле черный картуз. Борода на ветру бекренилась. Пресвятая Богородица! Так кто ж отец Василий? А сынову бока Митька пристроился. Подкатили они ко мне, батюшка бросил вожжи на телегу, расцеловал меня троекратно и рек: «Здорово, слоновый мастер! Ишь, как на солнце почернел! А глаза-то хмелем подернуты, иль полюбил кого?» «Да у него только грецкие амазонки на уме», — хмыкнул Митька. «Что у него на уме, то мне ведомо, а что на душе, прознаю после. Так? Так, батюшка. Какой я к шутам, батюшка? Растрига и более все. Ну, давай мешки в телегу. Добрый мужик Пафнутий, устроим пир на целый мир». Митька сказал, что пойдет к своему матросу. Батюшка велел им приходить прямо в сторожку церковную, к нему. «Принцесса чай подарила?» — спросил отец Василий, когда я уселся рядом с ним на облуке. Заметил он мой перстенек. «О, брат, я давно краснеть отучен. Выходит, угадал?» «Угадал. Простые-то девки таких перстней парням не дарят. Парень девки туда-сюда. Ну, молодо зелено, погулять велено. Сам разберешь, что к чему. Тут советы давать, что капусту раздевать. Одно скажу». Отец Василий дернул вожжи. «Но, шалава! Грех сладок, да корешок его горек. Чем дьявол от ангела отличен, ведаешь? Дьявол на зорьке веселит, на закате печаль несет, а ангел сперва печалует, а в конце радость несет. Ох, старый пень, разболтался. Оттого видать, что поговорить не с кем. Есть тут одна молодуха, Александрой зовут, в Христа верует, а прихожанам, однако, гадает, вот с ней только и беседую. А гадает не всем, а кто по душе ей придется. Телега встала у кованых чугунных ворот на кирпичных вереях. Скрозь загородь церковную, в длинь кое кустились акации, виднелись кресты на погосте. Маковка храма Богородицы всех скорбящих радости сверкала на солнышке. Верхняя перекладина креста была занизана долгими шипами, чтобы птицы не гадили на крест. На торце крыши главного крыльца сияло в треугольнике всевидящее Божье око. Я снял картуз и перекрестился. Мешки и бочонок мы перенесли в кирпичную сторожку. Мешки сложили в сенях, батюшка отрезал фунта полтора масла и бочонок в погребе устроил. Ох, и разговеюсь я нынче, он потер руки. А то жалование уже с полгода не платит. Перебиваюсь с пуговки на петельку. Пойдем на колокольню, покуда обедня не подошла. А где же главный колокол, спросил я, узрев пустую балку, толстую, аки матица в избе. В коротке новый колокол должны привезти. Ровно в 1000 раз легче царь колокола. С такими же картинками, словами и травами. 12 пудов тянет. Дар самодержицы нашему храму. Вот в него и буду звонить. С колокольни открылся весь Кронштадт. С избами и палатами, с садами и огородами. По правой стороне пристань с кораблями, мачты на них были схожи с кладбищенскими крестами. Поставил я 2 свечки за упокой деду Арефию и моему крестному, а перед иконой всех святых Никите и лазоревому цветочку. Лишь на клиросе хор запел, я справа пристроился у царских врат под амвоном, молюсь и чую мне потыл, будто кто буравит, и тепло под него ударило. Оглянулся девка молодая в черном платке, в плюшевой робе и юбке сатиновой с цветочками. Крестилась и в меня глазом зыркала. Я в бок ушел, чтобы не мешало с Богом говорить. А она и тут ко мне пристроилась. Уж не ворожи я ли помыслил, о кое батюшка сказывал? Крещусь, она зрачком вороным за рукой моей следит. Службу справлял молодой поп. Возглашал он, Господу Богу помолимся, и прихожане всплескивали десницами, и руки их схожи были с колосьями, что дружно склонялись и восставали под ветром. Отмолился я, вышел на крыльцо, а девка с вороным глазом тут как тут. «Тебе что надобно?» — спросил я ее. «Да ничего». И впрямык меня зрачками ошпарила. «Ты Александра? А ты Асафий?» У меня балахна так до 6 пуговицы и отвисла. И мурашки от потыла к позвонкам посыпались. Неужели, думаю, скрозь мою душу зрит? Девка меня зрачками так и пронзает. Я бочком от нее к сторожке, а она за мной. Щепотка стала вышагивать. Так вместе со мной в сторожку и вошла. Отец Василий уже стол накрыл, увидел Александру, спросил, утирая ширинкою ложки. — Угадала? Кто Савке перстень подарил? — Анна, — ответила ворожея. Я на лавку так и плюхнулся. — Что еще ему предречешь? Ворожея ко мне двинулась, смотрит в назырку, будто и в меня, и в пронесь. Ровно видела кого-то за моей спиной. со страху оглянулся. Никого. «Родится у тебя три сына?» — заговорила ворожея. Голос у нее был, аки покойник в гробу бубнил. «Первенца тебе увидеть суждено только един раз. И будешь ты жить с ним в разлуке вечной и смотреть на лик его, очерченный в круге. И жития твоего будет 87 лет». Ворожея глаза закрыла, а по челу под капелью выступил. Приметил я, что она дрожмя дрожит. «А как сынов на реку?» — спросил я. Господь не велел оглашать. Александра открыла отускнелые очи и перекрестилась. И тут внезапно всхлипом пошла и разом из сторожки прянула. «Что так?» — спросил я отца Василия. «С мужем калекой умучилась. Вдогад берешь, как утешить плачущего. Плакать заодно с ним, знать и тебе выпадет испытание. Кого Господь возлюбит, того на крепость испытывает. Радость всегда в промесь со страданием живет. Помни, скорбь сотворяет песнь «Аллилуйя». Поели мы, чего Бог и дядя Пафнутий послали. Поведал я батюшке про цветочек лазоревый. Вздохнул он и рек: «Эк тебя угораздило, Савка, и куда ты вкобенился? Принцесса твоя, Анна Леопольдовна, внучка царя Ивана Алексеевича, брата Петра Великого, хоть не я назвал его великим. В сказке «Перо» кот в сапогах женил сына мельника на королевне. Тю, дурень, тоже в сказке. Реку безоколично. Не нюхай ты свиным рылом ананасы. По-мужицки, по-нашему говорю, забудь про нее. Сгинешь, как кур в ощепе, и никто из ихнего брата не помянет тебя, инда и не заметит, как ты пропал. Ты для них холоп, и более все. Поморочит тебя, послушает, как ты латиной губу помазал, тем дело и завершится. Но, может, разок-то позабавиться с тобой. Беги подали». Дверь в сенях заскрипела, в горницу Митька вошел, а за ним в холстиной голени и портках дружок его, видать. Матрос был невысок и поджар, аки борзая. Они с трикратным поклоном перекрестились на образа, а батюшка показал им на скамью. «Садитесь, ребята, отпробуйте от нашего каравая». Матрос сел на край скамейки, покашлял в кулак и глаза в столешницу угвоздил. «Как зовут-то?» — спросил отец Василий. «Максимом Толстым», — ответил матрос. «В трактир ходили?» — спросил батюшка. «Ходили», — нехотя буркнул Митька. «Солдаты помешали». Кабачник водку беспошлинного сиденья продавал. Обыск начали. «Воры, всюду воры!» — выцедил Максим. «И первые воры — немцы!» «Да ты что!» — ощерился батюшка, бороду за гребью в обхват взял. «Ты, Максим, ешь, хоть добро, может, тоже краденое!» И отец Василий мне подмигнул. «То есть как краденое?» Максим бровями вскинул, будто чайка крылами. «А так?» Батюшка дал Максиму и Митяю по ложке. «Ешьте, ребятки. Вот, скажем, лепешки из пшеничной муки». Мужик вспахал, засеял и сжал. «Молоть зерно на распыл у мельника, отдай 4 фунта за пуд. За помол прибавь еще. Староста при сдаче муки обвесит, как наш Петька Куцый. А тут и пошлина. В городе на всякую рогатку по грошу. Вздорожал хлеб, а у мужика его по прежней цене купуют. И идет мужик в кабак, где из его же хлеба водку продают по цене сам 10. Напившись, выходит мужик на дорогу армаять кого попадя. Где ж ты, матрос, вора найдешь? Кого вором наречешь? При царе Петре грабить боялись. Матрос стукнул кулаком по столу. А простому мужику можно было выйти в полные генералы. Во-во, — ответил отец Василий. А тебе жениться на царевой дочке, так что ли? Царь Петр простого мужика уважал, и мысли его были о державе, а корень державы — мужик. То-то твой царь он и корни из земли повырывал. Ты ненароком не раскольник? Максим набычился, однако отец Василий хлопнул его по плечу. Сиди, сиди, не раскольник я, растрига. Верно, и растригли тебя за такие речи. Не та вера правее кое мучает, а та кое мучит. А ты со своими речами в капитаны выйдешь. Батюшка посуровил. Кругом воры немцы, от них мужики страдают. И голод воровать нудит их. Один ты честный выходит. Я еще ни у кого не украл, ответил матрос. — А вот и врешь, — вспиречил батюшка, — украл. И украл не у меня, а у державы. — То есть я вор? — Максим вскочил, аки скаженны. — А ты не кипятись, сядь, выслушай растригу. — Баба, что горшок, что не бросишь, все кипит. А ты мужик, да еще матрос. Вот ты в трактире водку пьешь. А у кабачного сидельца пятеро ребят малых. Платит пошлину царскую, платит полиции, чтоб не трогали. И тайной ситкой водки промышляет. Понеже не хочет с семьёю с голоду помирать. Сиречь нарушает монополию царскую, крадет у державы. Казна ведь, что шатучая корова, не доит ее токмо ленивой. А ты оную водочку пьешь вкупе со мной, скажем, стало быть, краденую у державы. Так что ж ты пришел и говоришь, что все кругом воры, а один ты не вор? Такой же вор, как я, как Савка, как Митька. И царь твой Петр первым вором был, по елику храмы Господня разорял и попирал копытом аки китовраз церковь православную. И украл жизни у тысячи тысяч невинных душ.